4. Вопросы. Дороса смущал тот факт, что, как утверждал Зенон, переход был выполнен идеально. И тем не менее, сознание Кадмоса по какой-то неизвестной причине дало сбой, а тело погрузилось в кому. Дорос взял из лаборатории переносной модулятор, который обычно используют для считывания сигналов мозга. Этот прибор позволял заглянуть в самую глубину человеческой памяти, но отнюдь не для того, чтобы узнать ее содержимое, а чтобы считать информацию о прожитом за время погружения в программу. Это являлось крайне важным, ведь если нет ни программы, ни кодов, то и мозг странника проснуться не сможет. Это было некой своеобразной страховкой на тот случай, если вдруг второе сознание вздумает вернуться из своего прошлого тела. Дорос пришел в больницу. Его без промедлений пустили в палату, где лежал один только Кадмос. «Ну, друг, покажи, что у тебя в голове», — произнес Дорос и, надев на голову Кадмоса широкий обруч, открыл переносной терминал. «А что это вы такое делаете?» — поинтересовалась зашедшая в палату медсестра. «Нужно кое-что проверить», — ответил ей Дорос и начал диагностику. Уже через минуту был выдан отчет. Все было в норме, и коды на месте, и ошибки в переходе отсутствовали. Значит, никто не менял функции в параметрах. «Но что же тогда произошло?» — размышлял Дорос, убирая прибор. «У нас в соседней палате лежат еще трое», — сообщила медсестра. «В коме?» — насторожился Дорос. «Да, и уже давно. Они поступили до того, как я устроилась на эту работу. Говорят, безнадежны. Хотя ведь есть такие случаи, когда люди выходят из комы и через 20, и даже через 30 лет». «Есть», — согласился он. «А можно на них посмотреть?» «Можно. Только зачем?» «Это мой научный эксперимент. А заодно я хочу произвести считывание ритмов их мозга». «Думаете, они видят сны и нас слышат?» Девушка подошла к двери и, открыв ее, вышла в коридор. «Не знаю. Может быть, да, может и нет», — отозвался последовавший за ней Дорос. «Идемте». Вместе с медсестрой он вошел в палату. Она мало отличалась от других, разве только тем, что здесь стояли три больничных койки, больше похожих на космические капсулы для гиперснов. «Давайте я вам помогу», — любезно предложила свою помощь девушка и подошла к той койке, на которой лежала женщина. Дорос надел обруч и запустил диагностику. Увидев код перехода, он вздрогнул. «Как?» — крайне взволновался он и сразу же провел еще один тест, дабы убедиться в том, что мозг женщины записал коды перехода. «Неужели ты тоже одна из нас?» «Ну как?» — поинтересовалась медсестра, снимая обруч с головы пациентки. «Все без изменений», — стараясь вести себя как можно более спокойно, ответил Дорос, после чего подошел ко второй койке. У лежащего на ней мужчины, так же, как и у женщины, был прошит код перехода. «Да кто же вы такие?» Дорос снял обруч и почему-то был уже совершенно уверен в том, что и у третьего больного будет то же самое. «Вы что, все путешественники во времени? Но откуда же вы взялись?» «Значит, существует еще один глаз, и наверняка у него, как и у нашего, произошел сбой. Так что, выходит, что-то действительно работает не так». Дорос вспомнил женщину, карабкающуюся по камням, а после этого чуть было не сиганувшую в пропасть. «Но ведь все устройства перехода уничтожены. По крайней мере, так нам сказали», — подумал он. Дорос снял обруч с головы мужчины, проверил сохраненные файлы записи и, убедившись в том, что все на месте, начал убирать прибор. «Так они видят сны или нет?» — спросила девушка и потрогала искудавшую руку того мужчины, который спал уже не один год. «Видят, но особенные. Не такие, как у нас. Их сны растянуты на месяцы. Спасибо, что разрешили зайти». Дорос покинул палату, спустился на первый этаж и, выйдя на улицу, посмотрел на ослепительно яркое солнце. «А ведь раньше все было совсем не так. Изначально ведь, как было сказано, в прошлое посылали приборы, что в конечном счете привело к проблемам. Затем отправили человека. Однако же и с ним оказалось не все так гладко, и вот тогда удалось совершить ментальный переход, иначе говоря, переместить уже не тело, а сознание разведчика времени. Сделать это было не так-то легко. Тщательно выбирались время и место, и лишь только после этого совершался переход человека в прошлое. Кроносу не повезло, его сознание, как уже упоминалось, перешло в тело лошади, в результате чего он чуть не лишился рассудка. Точность перехода была условной. Как говорится, на удачу. Запросто можно было оказаться в теле раба и испытать нестерпимую боль от удара в плеть за непослушание, или очутиться на поле боя и, изнывая от ран, с ужасом осознавать неминуемое приближение смерти. Совершивший переход человек в этом случае являлся лишь наблюдателем. Он мог все видеть и слышать, но тело ему не подчинялось. Однако же и некоторым странникам удавалось, хоть и на короткий период, но все же получить над чужим телом власть. Разумеется, это было небезопасно, поскольку всегда существовала вероятность слияния двух сознаний, разделить которые впоследствии было не так-то просто. Но этим приходилось пользоваться лишь только в экстренных случаях, исключительно для того, чтобы спасти себе жизнь. Первой погибла Барбара. Ее сердце прямо в камере перехода остановилось. И никто так и не смог выяснить, что именно с ней произошло. Второй была Архея. Как стало известно потом, ее тело оказалось прикованным, и она не смогла воспользоваться кулоном, чтобы вернуться. А Байен попал в такое тело, которое после падения с крыши сковал паралич. Также были случаи смертей и среди ученых. Иначе говоря, путешествия в прошлое, даже с использованием ментального перехода, оказывались крайне опасным. Но если твое тело умерло в прошлом, то почему же в будущем ты оказываешься живой? Какие бы вопросы Дорос себе не задавал, все ответы наверняка скрывались в прошлом. Он вернулся в лабораторию и был поистине удивлен, увидев там Кроноса. «Что ты знаешь о Райзен?» — спросил Кронос у Дороса. «Вроде бы это фирма, которая выпускает микрочипы, они стоят везде. Не удивлюсь, если в наших приборах натыканы». «А что насчет 178600X?» Этот вопрос Дороса насторожил. Ведь именно это обозначение было на медной пластинке, которую все сочли за подделку, однако же почему-то именно ее у Даны забрали. «Я в них разбираюсь мало. Наверняка Кадмос сможет подсказать лучше». «Да-да», — задумчиво ответил Кронос. «Ладно». Кадмос все проверил. Отклонений в показателях глаза не зафиксировано. Если будешь готов, то завтра утром сделаешь разрыв петли. Ладно. Дорос был вдвойне удивлен тем, что ему разрешили вернуться в прошлое. Ему действительно необходимо было это сделать. Не только потому, что это было его обязанностью как ученого, но еще и для того, чтобы понять, что же именно произошло. Уже на следующий день он лег в камеру, и когда стеклянный колпак опустился, Дорос, нажав на внутреннем пульте команду старта, мгновенно провалился в сон.